Глава 7. Норманские драккары вышли в сторону Гордарики. Хотя их было всего 3, никто не сомневался в успехе. Молодой ярл Харкон радовался своей задумке отдельно от остальных пограбить богатые славянские земли. Можно даже далеко не ходить, сразу в Волхове разжиться, взять только Ладогу. Там давненько никто не бывал. Уже лет 10 прошло, как ходил туда Рюрик. Много взял и до сих пор дань платят. Почему ему, а не Харкону, например? Ясно, что удержать их долго не удастся. Зато сразу возьмут хорошие меха, они в Ладоге есть. Возьмут славянок для торга с арабами. И еще чего там видно будет. Пользуясь спокойным морем и попутным ветром, подняли паруса. Но погода изменилась на полпути. Ветер вдруг посвежел, небо обложили темные тучи. Когда драккары уже стали втягиваться в устье Нева, их накрыла гроза. Волны, несясь с моря, подняли воду. Она выступила из берегов, не давая возможности викингам высадиться или хотя бы пристать к берегу на время бури. Если бы Харкон удосужился расспросить тех, кто бывал в водах Гордарики, он узнал бы, что дважды в год море запирает воды Нева и как бы поворачивает течение вспять. Это пора бурь на своенравном озере, характер которого под стать морскому. Но конунг был слишком самоуверен, он решил, что уж в озере-то его неприятности ждать не могут, и жестоко поплатился за это. Буря на Нева иногда хуже морской, потому как и в Большущем озере от берега до берега не так уж далеко, а волны бросают драккары из стороны в сторону, как в открытом море. Недолго и на скалы налететь. Корабли разметало первым же порывом бури. Кормчие не знали окружающих берегов так, как знали их дома, плохо ориентировались, поэтому собраться вместе не удалось. Каждый выбирался сам по себе. Только у Тарольда хватило ума попытаться вернуться в море. Он сумел это сделать и, основательно потрепанный, добрался до дома. Остальные нашли свой конец в бурном озере с морским нравом. 2 драккара Харкона разбились в щепки, лишь войдя в устье Волхова. Страшен и гневен в бурю старый Волхов. Кажется, что не волны катятся к берегу, а лихие вороги несутся с визгом и воем. Не белая пена играет на гребнях волн, а чьи-то хищные зубы оскалены. Вал за валом катят они на берег, а сверху шумит дождь. Ветер валит с ног, в дожде и утренних сумерках реки не видно, но слышно, как яро кипит и ревет Волхов. Уж не вмещает земля влаги, не принимает ее, который день ведь хлещет. Бегут в реку мутные потоки, сливаясь с волховской водой. В такую пору никто умный по Волхову не поплывет. Но такие нашлись. Одного из них выловили едва живого ладожане Свул и Серко. Притащили в дом Свула, обогрели, накормили и решили потом расспросить, куда это в такую погоду плыл и с кем. К утру буря стихла, ветром разнесло облака. Вышли ладожане поглядеть, что непогода натворила. У многих лодки посрывало с привязи. У кого на берег бросило, так еще починить могут, а какие и унесло. Вышел и Свул, рассказал мужикам о нежданном ночном госте, встревожились все. Стал народ у торжища собираться, обсуждать, что теперь с тем Норманом делать. Решили его всем миром спросить, зачем в Ладогу шел, пусть честно скажет. Отправился Свул в дом звать гостя, а тот, как заснул с ночи на лавке, так и лежит, дышит ровно, раскидался во сне, словно дома на палатях. Усмехнулся Свул. У них палать есть ли? Все ж в море, в лодьях, а там так сочно нет. Видел он эти норманские лодьи. Только все одно стал будить Нормана. Тот проснулся мгновенно, но не сразу понял, где он. Подскочил, сел, глаза на Свула вылупил, оглядывается. Потом, видно, вспомнил свое плавание, голову опустил, понимает, что ответ держать сейчас. Зачем явился? Так и есть, спросили. У торжища пристали ладожане приступом к Норману. По что в непогоду плавал в этих местах? Куда шел? Зачем? Нечего говорить тому. Но голову поднял, больше не опускает. Сказал, что драккары его конунга шли к Хольмгарду. Буря их разметала. Куда девались остальные, не знает. Было их по 2 смены на каждом драккаре, то есть более 100 человек. Чего шли? Без товара. «Значит, воевать», — решили ладожане. Вот он стоял перед ними, безоружный Норман, который снова плыл разорять их землю, их данью облагать. Зашумели ладожане. «По что норманы покоя не дают? Мало да не платим, чтоб торговать не мешали. Кто защитит?» Напомнил Свол, что с Норманом решать надобно, куда ж его-то? Вроде и без оружия тот. Попросил его к себе Норман Эймунд, что тоже недалеко от реки жил, мол, пусть пока у меня будет, потом решим. Вроде освободил ладожан от груза, убивать безоружного никто не хотел. Плохого он не сделал, а куда девать никто не знал. Стал Эймунд говорить Норману что-то по-своему. Тот закивал, потом обвел взглядом ладожан свысока, сказал слова благодарности только Сволу да Сирку и ушел, будто одолжение делал своим присутствием. Посмотрел ему вслед Свол и пожалел, что из реки тащил, оставить бы в воде, чтоб утоп. Зато теперь знают, что снова собрались норманы по их дома и дворы, снова разорять хотят, никак им покоя нет проклятым. В Ладоге не так давно новую дань назначили после набега, теперь другие. Про то и Сирко подумал. Решил спросить у Эймунда, те ли или новые разорять пришли. Догнал он Эймунда с гостем, спросил. Не сразу понял его Норман. Потом плечами пожал. Видно, не знают они, что другие делают. Кто сильнее, тот себе и рвет кусок. Худо. Ладога ближе всех славянских городов к норманам стоит. Ей первой всегда доставалось. Где защиту искать? Долго бурлила Ладога. Говорили, что надобно крепость ставить. Чтоб не мог кто ни попадя грабить, а только кто ту крепость и ставить, и держать станет. Воевода нужен, дружина нужна. Но Ладога не такой большой город, чтоб иметь столько воинов. Что делать? Все одно, норманам спуску больше давать нельзя. Не то каждый конунг или как их там станет приплывать и себе дань требовать. Были робкие слова, что у них и защиты просить надо, чтоб не просто дань давать, а на ту дань защиту держать. Прошло несколько дней. Улеглась непогода, успокоился Волхов, ушла вода. Стали жаркие, сухие дни. Вроде и забыли ладожане про Нормана, тем более, что тот сидел во дворе у Эймунда, как мышь, носа не высовывал. Ладожане отходчивы. Стали поговаривать, что, может, и прошли бы Норманы мимо, не тронули бы города. Разозлился на них Свул. Его двор не раз горел от проклятых. Где ж это видано, чтоб волк ближнюю овцу пожалел, а за дальний во двор полез? Пошумела Ладога, пошумела и забыла. А еще немного погодя пропала у Анфима лодка. Хорошая была, что твоя лодья. На такой в море ходить можно, не только по Неве. Сначала метался по берегу, Анфим ругался, а потом почему-то решил узнать, на месте ли спасенный. Бросились ко двору Эймунда. Вышла его жена, головой покачала. Нет мужа. Ладожане ее приступом берут. А где он? А гость где, что недавно пришел? Та только головой мотает. Ничего не знаю, нету их. Она вроде как недавно в Ладоге. Язык плохо понимает, не только славянский или чудинский, а даже норманский. Эймунд ее откуда-то издалече привез. Не поверили ладожане. Сами дом и двор обижали. Правда, нет норманов. Все ясно. Их вина, что лодка пропала. Потом и не вспомнить, кто первым крикнул. «Жги дворы норманские!» Бросились все, ни о чем не думая. Выскочил из своих ворот Койонг. Руками замахал. Остановить ладожан пробует. «По что мой двор жечь хотите? Я в чем перед вами вину держу?» И правда, не за что. Никого не обидел Койонг. Все по чести делает. Но толпа слепа и глуха. Голоса разума не слушает. Запылали и сеновалы, и амбары, и сам дом. Еле выскочила жена Койунга с младшими детьми, а он сам со старшим все пытался растащить горелое, чтоб не занималось дальше. Только запалили сразу со многих сторон, и ветер сильный, посуху вмиг все заполыхало. Хозяина рухнувшей крыши придавило, старший его сын обгорел весь, по земле катался, пламя сбивал, от боли зверем выл. А толпа дальше побежала. Полили норманские дворы, о своих не думая. Поняли, что творят только когда огонь на двор Тувора перекинулся. Заголосила Таля не своим голосом, за ней следом многие бабы, а поздно занялась Ладога вся. Ладно бы один берег, так ведь на обоих норманов запалили, оба берега и выгорели, почти все. Метались ладожане и Словении, и Мерия, и Весии, и Чудины, и Балты. Все свое добро спасают. Да только мало помогло, заслал черный дым небо над Ладогой на весь день. Разносил его сильный ветер по округе, и на дальних огнищах увидели, решили, что напали на город вороги. Знал бы кто, что сами ладожане и виноваты. Все выгорело. Остались только Суворова ковня, она у воды стояла, два двора славянских, что позади Каенговского. Ветер огонь в другую сторону увел, да дом Серка. То ли далеко от всех был, то ли его бог род хорошо защитил. В остальной же Ладоге ни дома, ни тына, ничего нет, все огонь слизнул. Деревья, что поближе были, тоже пожелтели, спаленные пожаром. Только мост на тяжелых дубовых колодах выдержал, не погорел. К вечеру ходили ладожане среди угольев до пепла, живых кликали, как после побоища. Не все спаслись. У норманов Каёнга прибила, сын обгорел сильно, да жена умом тронулась. Все пыталась белый плат по саже горелой расстелить да улечься на него. Дети плакали, мать в сторону тащили, а она только улыбалась. Другой норман, Рульф, убежал с семьей в лес, безо всяких пожиток, никто и гнаться не стал. Как остальные дворы занялись, не до норманов уже было. И остальных здорово покалечило. У Анфима жена с малыми детьми погорела. Ходил вокруг пепелища, как чумной, не понимал ничего. У Алекса спина обожжена так, что ни лечь, ни сесть не может, волком воет. У чудина Кулбы волосы погорели, один глаз тряпицей прикрыт, не видит больше. У Свула тоже живого места на теле не найдешь. И у всех вместо домов пепелища. Веселка с детьми выскочила из дома, в чем стояла, так и метнулась к Радоге. Гюрята с Илицей тоже двор не отстояли, остались нищими да голыми. Вся Ладога – одно сплошное пожарище. Хоть и привычный славяне к такому, чуть что горят дома, да тошно сознавать, что сами виноваты. Пожарище уже почти не дымилось. Начинавшийся ветерок раздувал кучку остывшей золы, подымал ее и кружил в воздухе точно зимой поземку. Горькой та поземка была.